Титаник. Вернувшийся от Лены Черкасовой, Артем вошел в свою квартиру около 5 утра. Катерины уже не было, а Соня, напротив, проснулась и уже, что называется, сидела на упакованных чемоданах. «Я возвращаюсь домой, Артем», — тихо сказала она. «Ты же говорила, что твой дом здесь», — осторожно напомнил Артем. Соня покачала головой. «Дома должно быть спокойно и безопасно. Как в детстве, когда утыкаешься маме лицом в живот». Артем снял и повесил плащ, а здесь? Соня опустила голову. «Здесь я себя чувствую затерянной посреди ледяного моря». Артем присел рядом, обнял ее за плечи и притянул к себе, как Челюскин. Соня шмыгнула носом. «Челюскин — это капитан Титаника? Тот, что и людей утопил, и сам утонул?» Артем покачал головой. «Если и впрямь считать, что принадлежность народу определяется бессознательными коллективными образами, то они с Сонечкой принадлежали к разным народам. Ибо там, где у него был образ оказавшихся на льдине посреди ледовитого океана, казалось бы, обреченных, но все-таки спасающих друг другу людей, у нее было нечто иное — гибнущие пассажиры «Титаника» и десятки судов, спешащих мимо, потому что спасение пострадавшего не входит в их бизнес-план. И вот с этим различием он поделать не мог ничего». Консул. Андрею Андреевичу Павлову позвонили около 6 утра. «Этой ночью нашими доблестными чекистами арестован лауреат Королевской премии 1986, 1992 и 1998 годов вице-президент столичного Королевского университета профессор Дэвид Кудров. Предварительное обвинение — шпионаж». Павлов-старший поморщился. Он лучше многих представлял, каким долговременным перекосом в отношениях стран приводят подобные аресты. «А кто руководитель следственной бригады?» — поинтересовался он. «Уж не Соломин ли?» «Точно, Юрий Максимович. Причем он арестовал не только Кудров, но и его коллег, уже с менее тяжкими обвинениями. И, само собой, есть один наш, но этого за разглашение закатают даже без вопросов». Андрей Андреевич задумался. После ничем не мотивированного задержания Сони Ковалевской он относился к деятельности Соломина довольно критически, но понимал, что у любого следствия есть свои резоны, и у Соломина они тоже могут быть. Оставалось 2 вопроса. Вопрос к адвокату – соблюдение закона, и вопрос к МИДу – соблюдение международных приличий. Британский консул уже знает? Они нам и сообщили. Причем консул уже выехал в Лефортово и намерен там камня на камне не оставить. Павлов тяжело вздохнул. Камня на камне не оставить, это было слишком громко сказано. Но, учитывая профессорские регалии, неприятности у российской стороны будут в любом случае. «Спасибо», — поблагодарил он и глянул на часы 6:05. «Я немедленно выезжаю в Лефортово». Бомж. Без 7:15 Соломин узнал, что в Лефортово прибыл консул Великобритании, и это само по себе обещало много-много веселых событий. Так что, когда без 7:05 сюда же прибыл Андрей Андреевич Павлов, Соломин почти не удивился и, проведя его в свой кабинет, рассказал старому опытному мидовскому работнику все как есть. «Я вам гарантирую, Андрей Андреевич, это именно шпионаж». Павлов-старший нахмурился. «Откуда такая уверенность?» «У профессора найдена схема встреч с агентурой. Он, разумеется, в отказ пошел. Но я же не первый год в разведке». «А если вы ошиблись?» Соломин затряс головой. «Это точно схема. Первая встреча буквально с минуты на минуту, ровно в 7, у газетного киоска на станции метро Арбатская». «А если никто не появится?» Соломин торжествующе потряс ксерокопии странички из записной книжки профессора. «Здесь еще 3 места. В 8 утра, в 9 и в 10:00. Кто-нибудь да придет». «Стоп, Юра», — поднял обе руки Андрей Андреевич, — «никаких 8, 9 и тем более 10 утра не будет. Или ты прямо сейчас предъявляешь доказательства, или ты отпускаешь профессора». «Как так?» — не поверил Соломин. «Я имею право, до 10 суток его...» «Что?» — окатил его ледяным взглядом мидовец. «Это не та публика, Юра. Это нелегало. Ты можешь хоть на электрический стул сажать, хоть на кол все 10 суток подряд. А профессор Кудров относится к сливкам британского общества. Он гордость своей страны. Он шпион», — бросил Соломин. Павлов-старший протянул руку ладонью вверх. «Доказательство». Соломин пожал губы. Ему нечего было положить на эту протянутую ладонь, и Андрей Андреевич это видел. «Я знаю, чего ты хочешь, Юра. Ты хочешь иметь право 10 суток подряд хлестать его по щекам, без единого на то веского аргумента, а затем просто сломать его через колено и заставить взять на себя то, чего он и в мыслях не держал. Соломин опустил голову. «Но ты должен понимать», — покачал головой Мидовец, — «Кудров не беззащитная девчонка с русскими корнями. И когда здесь появятся его адвокаты, ты, Юра, будешь выглядеть очень бледно». Соломин шумно сглотнул, и ровно в этот момент компьютерная колонка рядом с монитором затрещала. «Товарищ полковник, есть контакт?» «Кто?» — взвился Соломин. «Ковалевская?» «Нет». «Конторович?» «Нет, Юрий Максимович». «А кто тогда?» «Бомжара какой-то». «Прибыл, купил газету «Коммерсант», постоял с полминуты и двинулся в метро». Соломин замер. Прибывший точно в срок бомжара мог оказаться совершенно случайным человеком, но у опытного разведчика было ощущение, что все не так просто. «Не дай бог вы мне этого бомжара упустите!» «Обижаете, товарищ полковник», — отозвались из колонки. «У нас тут лучшие топтуны подобрались». Соломин повернулся к Мидовцу. «Вот оно, Андрей Андреевич. Вот он, реальный агентурный контакт профессора Кудров. И мы его ведем». «Доказательства». Снова и так же холодно протянул руку тот. Соломин стиснул зубы. Доказательств у него не было. Часть четвертая. Томми. Метро. Ти-Джей сунул газету в карман просторного пальто и двинулся, вдохнувший теплым воздухом чрево метрополитена, пока на контакт никто не явился. Ну, так бывает, и у него оставалось еще три контактных места, где мог появиться профессор Кудров. Сказать то, что нельзя доверить ни телефонным проводам, ни тем более интернету. Ти-Джей вообще не доверял никогда и никому, и, само собой, не доверял он компьютерам и телефонам, радиостудиям и телеканалам. Он лучше других знал, что на самом деле стоит за новостями, и тем более он знал, каковы на самом деле окружающие его люди, даже самые лучшие из них. Поэтому он обходился лишь временными помощниками, которых ни о чем не ставил в известность. Их функция состояла в том, чтобы выполнить короткое и четкое задание и забыть о нем раз и навсегда. Но вот особо важные задачи он решал сам. Такие задачи возникали нечасто, но если они возникали, Ти-Джей не гнушался никакой, даже самой черной работой. И вот тогда агент экстра-класса цеплял бутафорскую бороду, усы и бакенбарды, одевался, например, в старенькую матросскую форму, прикидывался собственным помощником и выполнял собственные поручения доставить посылку или документ, купить билет на поезд, заказать билеты в театр. Да, весь мир давно уже совершал эти нехитрые операции через глобальную сеть интернет, но Ти-Джей слишком хорошо знал, что значит оставить неуничтожимый след в сети, а потому предпочитал действовать надежными, еще дедовскими способами. Ти-Джей вообще мог показаться экстравагантным, никогда, например, не пользовался лифтом, упорно отдавая предпочтение дополнительной спортивной нагрузке на столь необходимые каждому человеку мышцы ног и ягодиц, не брал такси, зато наслаждался многоликими автобусами и трамваями, и, конечно же, особо Ти-Джей выделял подземку. Более надежного способа выявить хвост, а затем элегантно от него отвязаться, невозможно было и придумать. Столь же щепетилен он был и в вопросах денежных. Томми признавал только наличные, и когда все же приходилось использовать кредитные карты или чеки, он совершал эти операции строго по поддельным документам и строго от чужого имени, благо контора располагала безграничными биографическими ресурсами и нужную личность создавала быстрее, чем Господь Бог человека. Не за 7 дней, а за 7 часов. Впрочем, как и его литературный собрат по службе королеве, агент 007 по фамилии Бонд, Ти-Джей старался жить открытой жизнью специалиста по передовым технологиям и путешествовал чаще всего под своим именем. Легенда сложилась слишком давно, чтобы ее менять, да и жену с сыновьями вводить в курс дел его второй, но основной тайной службы ему не хотелось, а они довольствовались высокой зарплатой мужа и отца, удобным большим домом в самом престижном пригороде Лондона, 3 автомобилями, 2 собаками и коллекцией холодного оружия, собранной еще прапрадедом Джонатаном. А допытываться, что за этим может стоять, в голову им не приходило. Ти-Джей вошел в вагон метро, и взгляд его упал на рекламный постер с видом на Красную площадь. Поверх храма Василия Блаженного крупными буквами шла наклонная надпись «Welcome to Moscow». Внизу, буквами помельче, было выведено «Fru Russia with love». «Замечательно», — усмехнулся Томми. «Действительно, ассоциации всплывали сами собой. Шон Коннери, Джеймс Бонд, «Снежная Москва», русские красавицы, жестокие агенты всемогущего КГБ. Где вы теперь все? Бонд исчерпал свой медийный потенциал и уже не вызывал прежнего доверия. Шон Коннери окончательно облысел, а некогда могущественный КГБ разогнан и развален, в том числе и благодаря умелым действиям коллег Хоупа. Остался только снег и все еще прекрасные русские девушки. Чудесно. Ти-Джей снова задумался о происходящем. Его уникальное чутье подсказывало, что успех операции «Доклад» уже гарантирован правильно проведенной подготовкой и грамотно расставленными силами. Профессор Кудров выполнял роль официального прикрытия операции. Заключенный им подписанный и одобренный договор о научно-практическом сотрудничестве между Королевским столичным университетом и Институтом кибернетической физики обеспечивал надежную легенду, снимал секретные грифы и открывал все границы. Помимо официальной части, операция обеспечивалась и лучшими агентами службы. Одни действовали с официальных позиций дипломатических и консульских работников, другие через научные круги, третьи были внедрены задолго до операции и ждали своего часа. Но наиболее важные агенты еще не были задействованы. Внедренные и завербованные много лет назад, еще при Советском Союзе, сегодня, благодаря поддержке западных спецслужб, они вдруг стремительно ускорили карьерный рост и достигли практически самого верха. «Да-да, самого верха», — улыбнулся своим мыслям Ти-Джей. «На этих, уже достигших всего, кроме физического слияния с богатейшими кланами Америки и Европы, и был расчет в стратегической борьбе с советами». «Да-да, именно с советами». Ни Томми Хоуп, ни его боссы не верили, что Россия стала другой, и словно волшебная лягушка из русской сказки в одночасье превратилась в Василису Прекрасную. Эта страна всегда была, есть и останется непримиримым врагом короны и всей западной идеологии. В этом не сомневались ни в Моссаде, ни в ЦРУ, ни в МИ-6, ни в других разведках мира. Ти-Джей вздохнул. Тот самый особый путь России, о котором говорили все последние годы, пугал мир пострашнее ядерной дубины. Большого русского медведя можно было разоружить, обмануть, подкупить, втянуть в очередной путанный договор по ограничению вооружений, но его нельзя было приручить.